Глава 15. Следующий час мы с безопасником Олегом и Артуром занимались последствиями нападения. Горелую виверну сняли с крыши и забросили в плотину. Взамен бобр отдал нам выжившего всадника. Допросили его, он оказался подмастерьем огня из клана Кеми. Я напоил его специальным отваром, который сделал из грибочка гипника. Теперь всадник будет долго спать. Последнюю виверну под моим чутким надзором разобрали на полезные ингредиенты. Остатки снова скормили плотине. Творение бобра становилось все более опасным и жутким. Но так даже лучше. Закончили, я отряхнул руки. Теперь можете поспать. Спасибо вам, безопасник бледно улыбнулся. Без вас мы бы уже давно погибли. Не стал с ним спорить, ведь он прав. Родичи ушли, а я решил заняться контрактом гипника. Давно надо было это сделать. Сегодня было весьма опасно, а монстр даже сдвинуться нормально не мог. Хотя, судя по его виду, ему пофиг вообще. Я сходил до ритуальной комнаты и подготовил там нужный раствор. Гипник никак не отреагировал на мое приближение. Он флегматично жевал сено, как корова. Ладно, не сено, а особую магическую траву, но выглядело похоже. «Готов к контракту?» – спросил я. Гипнотитан не ответил, но жевать начал медленнее. «Значит, готов», – кивнул я, входя в ритуальный круг, в котором он сидел. «Чтобы заключить контракт, надо перенести этот круг на тело призывного монстра с помощью подходящей смеси». Гипник спокойно смотрел, как я кисточкой рисую на его груди ритуальный круг, который слабо переливался под светом. Когда я закончил и произнес заклинание, он ярко вспыхнул, выжигаясь на коже гипника. Тролль задрал голову и заревел от боли. Затем быстро затянулся косяком и успокоился. «Все, я отступил от него. Двор в твоем распоряжении. Ты не можешь покидать территорию замка без моего приказа. Если тебе нужна комната, мы подготовим ее». Гипнотитан завалился на бок и захрапел. «Ну и отлично, пусть отдыхает». Сходил до инфернала. Илья нашел ему пустую комнату на втором подземном этаже и даже оставил еды, какие-то камни с огненной природой. Проверив нового слугу, я поднялся в библиотеку рода и засел там за книги. Проблема с проклятием Харивского стоит все так же остро, а я понятия не имею, как заменить недостающие ингредиенты. Прочитал все, что нашел по магическому материаловедению. Когда книги кончились, занялся информацией по академии. Изучал свод правил, карту, традиции, распорядок дня и многое другое. Закончил, когда наступило утро, и пришло время завтрака. Родичи уже собрались в обеденном зале и ждали меня. Проходя мимо Валентина, понюхал его. Парень выглядит еще более нервным, но хотя бы не воняет. Ладно, вру, чуть-чуть воняет. «Доброе утро», — бодро сказал я, садясь на свое место. «Этой ночью на нас напали три небесных всадника». «И что вы думаете? Они повержены, в том числе и мастер». Родичи начали довольно переглядываться и шептаться. 10 минут я никого не отвлекал. Сам ел вкуснейшую шакшуку и позволил нормально насытиться остальным. А вот когда завтрак начал подходить к концу, перешел к неудобным вопросам. «Но скажите-ка мне», я подцепил вилкой кусок сыра и отправил его в рот. «Что за Юсуповы Шнайдеры?» Амина вздрогнула. Взгляды большинства присутствующих скрестились на ней. Старушке понадобилась минута, чтобы ответить. 44 года назад моя сестра ушла из рода. Она вышла замуж за мага из рода Шнайдер, и они основали свой род Юсуповых Шнайдер. И как такое возможно, я приподнял брови. Возможно, если выполнить ряд условий, тяжело ответила Амина. Меня вынудили дать согласие. Из рода вместе с сестрой ушли 5 человек. Марго продолжила за нее. Все 44 года Юсуповы Шнайдеры переманивали нас. Когда началось обострение с родом Кеми, от нас начали уходить десятками. «Твоя сестра Николь, да?» – вспомнил я. «Рыжая стервочка». «Да, она», – Амина опустила взгляд. «Что ж, понятно, и такое бывает, ничего удивительного. Еще кое-что насчет Академии», – я перевел тему. «Мы с Ирой отправимся туда попозже. Я почитал правила, если причина уважительная, то отсрочка возможна». «Я напишу ректору», — кивнула Амина. «Предоставлю доказательства нападения на замок». «Отлично. Отправлюсь в академию, когда наступит день инициации. А Ира к тому времени окончательно привыкнет к своему проклятию и будет вести себя нормально. Еще и ушной снегопад под контроль возьмет. В зал быстро вошел Илья, который дежурил в кабинете связи. Он подбежал к Амине и что-то зашептал ей. Старуха побледнела. Похоже, случилось что-то скверное. Амина оглядела всех взглядом и остановилась на мне. «Род Юсуповых Шнайдеров подал на нас в магический суд», — дрожащим голосом сказала она. «Они требуют отдать замок по праву крови. Первое заседание суда будет завтра». В зале повисла звенящая тишина. «Меня предупредили, что шансов выиграть суд у нас нет». Амина выглядела раздавленной. «Юсуповы Шнайдеры заручились поддержкой князя Белобородова». Я приподнял брови и усмехнулся. «У меня хотят отобрать замок? Да пожалуйста. Очень интересно будет увидеть, что из этого выйдет». Все родичи молчали, ошеломленные новой вестью. «Скажи, сколько времени у нас есть?» – спросил я. «Когда у нас отберут замок?» Амина удивленно посмотрела на меня. Она замешкалась и неуверенно ответила. «Думаю, неделя у нас точно есть». «Да как они посмели?» – возмутился нервный Валентин. «Мы истинные Юсуповы. Мы выиграем проверку крови». «Ага, как же», – я хмыкнул. Все обратили на меня внимание. «Проверку крови вам не выиграть». Не стал всем говорить про проклятие Харивского. О нем знают только несколько человек, и пусть так будет дальше. «Но ведь есть вы», – воскликнул Валентин. «Вы наш предок. У кого может быть чище кровь?» «Ага, ага», – я закивал. «Пройду проверку, покажу себя всему миру. Пусть каждый знает, что Руслан Юсупов смог переродиться. Ты хоть понимаешь, что случится с нашим родом после этого?» Валентин не нашелся с ответом. Повисла пауза. Все смотрели на меня. «И что делать?» – задала общий вопрос Ира. «Вы не выглядите грустным. У вас есть какое-то решение?» «Иногда и ты можешь быть проницательной», – похвалил я. Она высокомерно хмыкнула. Хотя это из-за ледяной маски ее жест показался высокомерным. А на деле может быть смущенным. «В общем, да», – сказал я. «Ира права, решение у меня есть. Не бойтесь, никто вас не выгонит. Максимум отправитесь в отпуск на пару дней». Родичи начали переглядываться. «Кстати», – я загадочно улыбнулся. «Мы ведь можем получить денег за добровольную передачу замка, разве нет?» Амина все еще была огорчена вестями и удивлена моими словами. Но быстро взяла себя в руки и ответила. «На данный момент замок в залоге. Нам пришлось его заложить, чтобы взять последний долг». Я странно посмотрел на Амину. «Эти придурки и правда заложили мой замок? Может, проклятие Харивского не только на кровь влияет, но и на мозги?» «Это касалось выживания рода», – начала оправдываться старушка. «Нам нужны были деньги, чтобы закрыть другой долг, и...» «Ладно», – я махнул рукой, – «пусть твоя сестра закроет долг. Взамен ты по доброй воле отдашь ей замок и не будешь поднимать скандал. Уверен, она согласится. Вряд ли Юсуповым Шнайдерам нужна огласка. Выгонять из замка основной род – это очень подло и некрасиво, по репутации точно ударит». «Господин Руслан, я правильно понял, мы и правда позволим им выиграть суд и забрать наш замок?» — осторожно уточнил безопасник. «Да, все так», — с доброй улыбкой кивнул я. «Ха-ха. Жду не дождусь этого момента. Выпровожу всех родичей из замка, а сам останусь тут. Будет весело наблюдать за новыми владельцами. Впрочем, владельцами они долго не пробудут. Амина, идем за мной», — велел я, поднимаясь. «Маргарет, Илья, вы тоже?» «Да, великий предок», — озадаченная Амина встала. У выхода из обеденного зала я притормозил и подозвал Машу. Когда она подошла, сказал: «Дитя, мне сегодня нужна будет твоя помощь». «Какая?» – с любопытством спросила девочка. «Хочу освоить ноутбук и смартфон». «Хорошо, помогу», – кивнула она. «Когда?» Я задумался. «Через час, думаю, этого хватит». «Поняла, буду вас ждать», – она улыбнулась. Вместе с Аминой, Марго и Ильей поднялись в кабинет главы рода. Я сел на свое привычное место и захрустел бубликами. Марго начала заваривать чай. «Нам нужна точная копия моего портрета», – задумчиво сказал я. «Подложим свинью недругам». «Ваш портрет опустел», – осторожно напомнила Амина. «А если мы создадим копию, Ее возраст смогут идентифицировать. Я с этим разберусь. Мне нужна точная копия портрета, не более. Да, господин. Амина вежливо кивнула. Что там с пленными? Я взял еще один бублик. Всех пленных продали вчера, ответила Марго. Взамен получили несколько материалов, которые нужны для снятия проклятия. Сейчас у нас 7 ингредиентов из 13, вздохнула Амина. 5 мы получили за пленных, 2 купили в Екатеринбурге. Мы нашли еще 2, но они продаются в соседних доминионах и стоят слишком дорого. Нам недостает 500 000 рублей, чтобы выкупить их. Держите. Я достал из кармана солидную пачку денег и положил на стол. Тут 220 тысяч. 20-ку получил от мародеров, а 200 тысяч от всадника, который упал в плотину. Позже дам еще 10 монет. Этого хватит, спасибо. Амина с благодарностью взяла деньги. Марго принесла мне чай и сказала. Главная проблема в оставшихся 4 ингредиентах. Их нет в продаже. Все монстры, из которых их добывали, вымерли. Это проблемно, ты права, согласился я, отпив чаю. Вы сможете нанять опытного материаловеда? Он может подсказать, как их заменить. Да, у меня есть кое-кто на примете. Амина задумалась. Профессор из Уральской академии. Он очень жадный, но хороший специалист. Отлично, организуй нам встречу. Чем быстрее, тем лучше. Конечно, сегодня же свяжусь с ним. А что делать с выжившим наездником? Спросил Илья. Пусть лежит среди остальных пленников, пожал я плечами. Амина и Марго продали далеко не всех. Те, кто совершал страшные преступления, до сих пор лежат в подземном этаже. Они материал для ритуалов. А последний всадник при допросе признался в нескольких отвратительных поступках. Да что там говорить? Он взял деньги, чтобы передать Катю в рабство Егору Сурину. Мы еще 10 минут поговорили. Обсудили инфернала, лазутчика Артема, плотину и гипника. Илья, я посмотрел на парня. Бери Иру, Артема и идите в ритуальную комнату. Проведу вам ритуал Шиммерса. Но будь осторожнее, чтобы никто не заметил нашего гостя. Понял, Илья серьезно кивнул и вышел. Я допил чай, съел еще один бублик и тоже покинул кабинет. Артем сидел у окна и смотрел на двор странного замка. Вот пробежал синий ссыкун. Артем его так прозвал, потому что он вчера раз 15 бегал к кустикам и портил их своими синими струями. Ссыкун пронесся мимо синего чудища, которое медленно расхаживало по двору, странно размахивая руками. Конечно, зрелище необычное, но не сравнится с тем, что тут происходило вчера вечером. Артем сам видел, как в центре двора собралась самая странная группа, которую только возможно представить. Синий монстр сидел и курил. На его голове примостился монстр-бобер, который тянул косяк и выдыхал разноцветный дымок. Да мало того, мантикора лежала рядом и тоже курила. А возле нее сидела девочка и расчесывала ей волосы, причем делала это с равнодушным, ледяным лицом. Словно принимала доклад своих крестьян, а не ухаживала за гривой укуренного монстра. Особенно странно это начало выглядеть, когда из ее ушей повалил снег. Впрочем, на эту небольшую деталь никто из странной группы не обратил никакого внимания. Другая девочка, помладше, сидела позади синего чудища и зарисовывала в блокнот грибы, растущие у него на спине. А парень в очках что-то рассказывал трем монстрам, ковыряясь в уже несвежем трупе огромной пиявки. «Да», — протянул Артем, вспомнив вчерашний вечер. Там еще и этот извращенец с фотоаппаратом засветился. Напился и полез что-то доказывать мантикоре, которая лениво курила и периодически закидывала в рот сырое мясо. Артему казалось, что монстр сожрет наглеца, но нет. Мантикора была под кайфом и потянулась за поцелуем, а извращенец потерял сознание от страха. Позже к группе присоединились садовые гномики, с которыми девочка с ледяным лицом сразу нашла общий язык. При этом она продолжала говорить с таким видом, словно общается с чернью. А в это время бобер забрал у мантикоры сырое мясо и как-то развел костер. Посиделки плавно перешли в пикничок. В общем, абсурдное место, этот замок Юсуповых. Но Артем не пожалел, что согласился на контракт. Он уже не сомневался в способностях беловолосого парня. Тот неспроста обладает настолько высоким авторитетом в роде. Он и правда может пользоваться каким-то родовым артефактом и проводить сложнейшие ритуалы. Артем криво усмехнулся, увидев, как синее чудище свалилось в фонтан и пытается оттуда вылезти. История лазутчика стара как мир. Родню убили еще в детстве, он остался один и вырос в семье немагов, как обычный человек. Артем очень хочет отомстить, а для этого нужна сила. Юсупов обещал сделать его сильнее, поэтому Артем особо не сопротивлялся, когда принимал контракт. В дверь постучались, раздался щелчок замка. В проеме появились Илья, Руслан и Ира. «Пойдем», — махнул Руслан. «Буду проводить ритуал Шиммерса». «Наконец-то», — проворчал Артем, хотя внутри он волновался. Вчетвером они спустились вниз, и Руслан открыл комнату. «Ой», — сказал он, — «забыл убраться». В центре помещения стояла ванна, в которой загустела почти черная кровь. Все стены и пол были в крови. Ира ойкнула и спряталась за спинами мужчин. «Илья, тут нужна твоя помощь», — улыбнулся парень. Бледный Илья кивнул и пошел своей магией убирать кровь. «Ты тут жертвоприношение проводил, что ли?» Артем косо посмотрел на Руслана. «Не», — отмахнулся тот, — «всего лишь демона призывал». Ира закашлялась. «Ты, кстати, как устроился?» — Руслан с интересом посмотрел на Артема. «Все нравится?» «Нормально», — поморщился маг. «Кормили тут неплохо, кровать удобная, единственное, интернета нет. Но зато можно смотреть за тем, что происходит во дворе. Такое в сети не найти». Но Артем не хотел говорить, что его все устраивает. «Пусть работодатель старается». «Никто не пытался с тобой связаться?» — спросил Руслан. «Пытался», — кивнул Артем, вспомнив об одном инциденте. «Вчера днем кто-то пытался открыть дверь». «Это наш предатель», — почему-то обрадовался Руслан. «Ты увидел его?» «Нет, он не смог открыть дверь и ушел». «Хм, ладно, что скажешь о нем? Заметил что-нибудь?» Артем ненадолго задумался и добавил. «Это точно мужчина. Или женщина, которая очень грубо кашляет». «Спасибо, ценная подсказка», — Руслан одобрительно кивнул. «Все, Илья убрался. Сейчас быстренько нарисую ритуальные круги и начнем. Кстати, если увидишь сбежавших демонов, сразу говори мне». Артем посмотрел в спину Руслана и усмехнулся. «Как минимум, с таким работодателем ему не будет скучно. И дата мести, благодаря его помощи, сильно приблизится». «Как-то совсем из головы вылетело, что у меня нет помощников, и никто не будет убирать ритуальную комнату». Вспомнил, когда открыл дверь и увидел зрелищную картину. Как будто толпа кетчупов поножовщину устроила. Ванна вся красная, следы на полу, стенах и потолке. Но Илья быстро прибрался, и мы приступили к ритуалу. Использовать кровавую ванну для этих троих я не собирался. Они могут и не выдержать третий уровень ритуала Шиммерса. Хватит и второго. А для него достаточно нескольких чаш с кровью пиявки переростка. Ее у меня осталось достаточно. «Фига себе», — удивился Артем, когда я вылил кровь в чашу. «У тебя в жезле пространственный карман для крови? Это очень редкая функция и дорогая. Юсуповы не так бедны, как ты думал». Я надменно посмотрел на него. «Пользуешься жезлом предков?» — хмыкнул Артем. «Нет, он мой», — с гордостью ответил я. И не соврал ни капли. «Илья, ты первый». Парень лег в ритуальный круг, и я зачитал заклинание. «Снова светишься», — заметил Артем. «Ты лампочка?» Илья задергался на полу, как черт в церкви. Кровь из чаши начала тонкими струями вливаться в его тело через кожу. «Будешь отвлекать, сам станешь лампочкой». Я недовольно посмотрел на Артема. «Ложись давай». «И как вы сделаете его лампочкой?» — с интересом спросила Ира. «Обмажу его складочным потом гипника, он светится ночью». Артем с отвращением скривился и лег в ритуальный круг. При этом он с опаской косился на дергающегося Илью. Пока я читал ритуальное заклинание, ощутил зов Бобора. К его плотине снова кто-то приближается. На этот раз действительно сильный. Черт. «Ложись», — быстро сказал я Ире. «Как закончится ритуал, можете расходиться. Мне нужно будет отлучиться». «Ладно», — Ира неуверенно кивнула. Я быстро зачитал последнее ритуальное заклинание, и когда Ира задергалась, выбежал из комнаты. У лестницы встретился с инферналом, и мы вместе побежали на выход. Раз враг сильный, то один могу не справиться. По пути к нам присоединилась Манти. Втроем мы добежали до плотины, которая уже достигала 5 метров в высоту. Бобр увидел нас и быстро создал ступеньки. Я поднялся на вершину и нахмурился. По ущелью неспешно шла толпа подростков. Они смеялись, подначивали друг друга и пили алкоголь. Курва, Бобр вытянул пальчик и послал мысленный сигнал. Он указывал на старика, который шел позади молодых. Тот неспешно шагал, убрав руки за спину, и с любопытством рассматривал плотину. Толпа подошла к плотине, молодые увидели меня. Один из них, черноволосый и пьяный, крикнул мне: «Эй, ты! Я будущий владелец этой дыры! Быстро открой проход!» «Сам открывай, раз владелец!» «Я Леон Юсупов Шнайдер!» – высокомерно заявил он. «Ты разве не знаешь, что этот замок теперь принадлежит моему роду?» «Насколько мне известно, суда еще не было», — заметил я. «Суд лишь фикция», — отмахнулся Леон. «Не хочешь открывать? Ладно, не проблема. Вадим, разберись тут». Старик вышел вперед и вскинул руку. Из его жезла выстрелила волна крови, которая обрела форму гигантского черепа с одним рогом. Череп устремился к плотине, испуская мощнейшие волны магии. «Опытный мастер не меньше». «Твой выход», — тихо сказал я. Инфернал выбросил вперед обе ладони. Из них вылетела волна обжигающего пламени, которая врезалась в череп и взорвала его в кровавый туман. Манти резко спрыгнула с плотины. Я махнул жезлом, выпуская 3 луча. «Уходите!» — вскрикнул старик. Он махнул жезлом, создавая 2 кровавых щита. В первый врезалась Манти, а во второй — огненная струя инфернала. Один из моих лучей вонзился во вспыхнувший манодоспех и исчез. Испуганная молодежь тут же начала использовать специальные артефакты и исчезать. Ну и пусть, мне эти золотые детки не нужны. А вот старика я не отпущу. На него у меня уже есть планы. Когда подростки ушли, Макрови решил не сдерживаться. Позади него раскрылись алые крылья, он попытался взлететь. Но куда ему? Инфернал тоже сдерживался по моему приказу, и сейчас он показал всю свою мощь. Ущелье перед плотиной буквально затопило волной огня. Манти резко отпрыгнула назад, едва не попав в жадную пасть плотины, но Бобр вовремя взял под контроль свое творение. Макрови заорал, его тело засветилось. Во все стороны разошлась волна силы, сметая пламя инфернала. Он использовал артефакт. Я махнул жезлом, посылая серию лучей. Но все они разбились о манодоспех. Старик рыкнул и снова создал алые крылья. Он прыгнул прямо на нас. Из его жезла вылетели тончайшие кровавые нити. Инфернал взмахнул руками, посылая волну пламени, которая уничтожила нити. Он потерял способность к тонким манипуляциям, зато прибавил в силе. Его удар чуть не сбил мастера крови на землю. Но старик вновь активировал артефакт и потушил пламя. А ведь у инфернала не бесконечная энергия. Он и так изрядно потратился. Старый маг полетел к вершине плотины. Я видел его обнаженное лицо, искаженное маской ненависти. «Дя-дя-дя!» — крикнул Бобр, разведя лапки в сторону. И плотина ожила. Из нее вылетели 10 лиан, которые начали сковывать мастера крови. Тот махнул жезлом, создавая кровавые лезвия. Бобр выиграл всего секунду, но ее хватило. Инфернал ударил ладонью, посылая очередную волну огня. Очень мощная атака, но крайне энергозатратная. И на этот раз старик не смог ее отразить. Видимо, артефакт сломался или сдох. Мастер крови рухнул на землю и застонал. «Манти!» — рыкнул я. «Не убивай!» Киска появилась рядом со стариком и атаковала его хвостом. Но удар был отражен манодоспехом. Мастер крови махнул жезлом, выпуская кровавую плеть. Манти с визгом отбросила в сторону. Я выпустил в мага несколько лучей. Они с треском пробили манодоспех, пронзая плоть. Мастер крови вскрикнул и потерял сознание. «Отлично!» — я выдохнул. «Это была нелегкая битва!» «Кайф!» — воскликнул фамильяр. «Ого, новое слово выучил! И когда успел?» «Нет, Бобр, я не отдам его, даже не проси. Он станет прекрасным удобрением для Ильи.